какие люди к нам пожаловали. Я проследил за его взглядом, обернулся и увидел приближающегося к нам отца Флавия собственной персоной. Его физиономия расплылась в улыбке, а в глазах блестели искорки хорошего настроения. «Здравствуй, Артамон», — сказал он, — «вижу, у вас случилась неприятность». Вот и начался новый виток развития событий, которого все ждали. «Благословите меня, святой отец», — поприветствовал Артем святошу, поцеловав его руку. «Благословляю», — ответил Флавий, сложив эту руку в щепотку, и магию, светящуюся едва заметным золотым свечением на пальцах, направил в сторону Артема. Золотая вуаль перенеслась к охотнику, проникнув в его тело. «По какому поводу вы соизволили к нам прийти, святой отец?» — спросил я, не приветствуя, не горю желанием получать по новой дозу этой странной магии.